мой чужой, спящий на мели. Огни, скошенные росой, зеркала зимы. Мы теряли грань, уходя на грани. Так нам везло. Зеркала устали, мы чего-то ждали давным-давно. Прошедших дней развела мосты. Вчера было все честней, так сказала ты. Мы бежали рядом, мы сгорали рядом. Так нам везло. Танцевали рядом, оставались рядом.